Человек в черном медленно поднял руки к капюшону. Виктор напрягся, готовый к любому развитию событий. Капюшон упал, открывая маску, черную, закрывающую верхнюю часть лица, с закрытыми глазницами. Виктор почувствовал, как по его спине пробежал холодок. От человека исходила плотная и невероятно давящая аура. Как ликвидатор бюро он прекрасно различал таких людей. Тех, у кого за плечами не один десяток отнятых жизней. Однако до этого момента он не встречал никого, чье присутствие так сильно бы на него давило. Да и эта жажда убийства могла вырубить кого-то с более слабой волей, чем у него. «Выходи», — прозвучал лишенный эмоций голос. «Виктор, верно, у тебя отличное чутье, зрение и слух на высоте». Мужчина обнажил кинжал, выходя из-за дерева. «Предстоящее сражение будет для него, пожалуй, самым сложным и опасным во всей жизни», но Виктор не мог отступить. Глава 23. Виктор стоял, напряженно вглядываясь в темную фигуру перед собой. Лунный свет, пробивающийся сквозь ветви елей, играл на лезвие его кинжала, придавая ему почти мистическое свечение. Воздух вокруг, казалось, загустел от напряжения, каждый вдох давался с трудом, словно само окружение противилось предстоящей схватке. Незнакомец в маске, чья аура буквально давила своей мощью, медленно поднял руку и дважды согнул пальцы. Его голос, лишенный каких-либо эмоций, прозвучал как приговор. «Нападай!» Это короткое слово, будто сорвало невидимые оковы. Виктор, не теряя ни секунды, бросился вперед. Его движения были отточены годами тренировок и реальных схваток. Кинжал в его руке превратился в продолжение тела, молниеносно рассекая воздух в попытке достичь цели. Незнакомец, однако, не спешил обнажать оружие. Он двигался с неестественной грацией, уклоняясь от атак Виктора, словно знал, куда тот ударит, еще до того, как сам Виктор это решал. Каждое движение человека в маске было экономным, выверенным, без лишней суеты. Виктор чувствовал, как его охватывает странное чувство, смесь восхищения и отчаяния. Он никогда не встречал противника, способного так легко читать его атаки. Никогда не встречал кого-то настолько сильного. Каждый удар, каждый выпад, каждая попытка обмануть, все разбивалось о непроницаемую защиту незнакомца. Внезапно человек в маске сделал шаг назад и плавным движением извлек из ножен тонкий меч. Лезвие, отражающее лунный свет, казалось почти прозрачным в этот момент. Отсутствие гарды и небольшая кисточка на навершии рукояти придавали оружию экзотический вид, напоминая древние китайские клинки. Теперь незнакомец перешел в более глубокую оборону, его защита была столь же непроницаема, как и раньше. Виктор атаковал со всей холодной яростью и мастерством, на которое был способен. Его кинжал превратился в размытое пятно, настолько быстро он наносил удары. Но каждый раз лезвие встречало лишь воздух или сталь чужого меча. Лязг металла, металл эхом разносился по ночному лесу, сопровождаемый тяжелым дыханием Виктора. Пот проступил на его лбу, мышцы горели от напряжения, но он не сдавался. Каждый удар, каждый финт, каждая попытка пробить защиту противника, все было напрасно. Незнакомец двигался с нечеловеческой грацией, его движения были похожи на танец, плавные, текучие, словно вода, огибающая камни в быстром потоке. Он будто играл с Виктором, позволяя тому атаковать, но всегда оставаясь на шаг впереди. Виктор чувствовал, как его силы иссякают. Каждый удар давался все тяжелее, а движения становились все медленнее. Он понимал, что проигрывает, но отказывался сдаваться. В его глазах горел огонь решимости, если ему суждено пасть, он сделает это, сражаясь до последнего вздоха. Вдруг незнакомец сделал шаг назад и произнес одно слово: «Скрой». В тот же миг он исчез, словно растворившись в воздухе. Виктор замер, напряженно вглядываясь в темноту. Его чувства, отточенные годами тренировок, не могли уловить ни малейшего признака присутствия противника. Словно тот, действительно, испарился, оставив после себя лишь пустоту. Ни давящей ауры, ни даже малейшего звука. Секунды тянулись как вечность. Виктор медленно поворачивался, пытаясь уловить хоть какой-то намек на местонахождение незнакомца. Его сердце бешено колотилось, адреналин пульсировал в висках, обостряя каждое чувство до предела. И вдруг, движение, настолько быстрое, что Виктор едва успел его заметить, но среагировать не успел. Мощный удар сбил его с ног, и в следующее мгновение он уже лежал на спине, чувствуя холодное прикосновение стали к горлу. Незнакомец стоял над ним, держа меч у его шеи. Его маска по-прежнему скрывала лицо, но Виктор мог поклясться, что тот даже не смотрел на него. Голос незнакомца прозвучал спокойно, почти равнодушно. «Ты отличный боец, но против мага у тебя нет ни шанса». Виктор лежал, тяжело дыша. Его мысли лихорадочно метались, пытаясь осмыслить произошедшее. Этот человек был не просто сильнее, он был на совершенно другом уровне. «И все же, кто ты?» — спросил Виктор, удивляясь спокойствию собственного голоса. «Я не чувствую от тебя жажды убийства». Незнакомец молчал несколько секунд, словно обдумывая ответ. Затем он медленно убрал меч от горла Виктора и, к удивлению последнего, протянул руку, помогая подняться. «Меня зовут Эдвард», — произнес он, и в его голосе впервые прозвучала нотка чего-то, похожего на уважение. «Я служил матери Максима, Марии Леонхард, защищал ее от угроз. Теперь моя задача — присматривать за ним». Виктор поднялся на ноги, внимательно слушая. Эдвард продолжил. «В самый ответственный момент меня выслали из столицы и задержали. Я не смог оказаться рядом, когда мою госпожу убили. Даже в этот горький момент в словах слепого мужчины не промелькнуло печали. Я не всегда могу быть рядом с Максимом, потому что это привлечет излишнее внимание, поэтому решил поговорить с тем, кто отвечает за его безопасность. Твои навыки – одни из лучших, что я видел. Но, как ты сам убедился, против мага шансов мало». Виктор нахмурился, вспоминая свое бессилие перед магическими способностями противника. С таким он встречался не в первый раз. Он хотел было ответить, но Эдвард еще не закончил и заставил его жестом помолчать еще немного. «Однако в тебе есть кое-что особенное. Нечто, что может помочь тебе защитить Максима даже от самых сильных магов. Тебя отлично тренировали в доме Тихой Клятвы, но никто в столице не знает, как работать с тем, что у тебя есть». Виктор удивленно посмотрел на Эдварда. «Этот человек осведомлен на месте, где он обучался. Вы о моем проклятии?» — с недоверием в голосе спросил мужчина. «О том, что я родился неспособным поглощать ману и стать магом. Это не проклятие», — покачал головой слепец. «Это дар, очень редкий дар. И чтобы ты мог защитить Максима, я помогу тебе раскрыть его в полной мере». Виктор почувствовал, как внутри него растет странное чувство, смесь надежды и недоверия. Всю жизнь он считал свою неспособность к магии недостатком, слабостью, которую он так умело закрыл практически идеальной физической формой и отточенными навыками. А теперь этот загадочный человек называет это даром. «Как это возможно?» — спросил он, не в силах скрыть скептицизм в голосе. «Твоя неспособность поглощать ману делает тебя невидимым для большинства магических сенсоров. Ты можешь проходить сквозь магические барьеры, не оставляя следа. А с правильной тренировкой ты сможешь даже противостоять заклинаниям напрямую. Я покажу тебе как. Дальнейшее будет зависеть только от тебя». Виктор слушал, затаив дыхание. Мысль о том, что его проклятие может стать оружием и даже его главным преимуществом, никогда не приходила ему в голову. «Приходи сюда каждую ночь после полуночи», — продолжил говорить Эдвард. «Мы будем тренироваться. Я научу тебя использовать свой дар так, как им стоит пользоваться». Виктор молчал, обдумывая услышанное. Часть его все еще сомневалась, не доверяя этому загадочному незнакомцу. Но другая часть жаждала узнать больше, раскрыть потенциал, о котором он даже не подозревал. «Почему вы делаете это?» — спросил он наконец. Эдвард повернулся, словно глядел куда-то вдаль. Его голос прозвучал все так же тихо. «Я помогаю не тебе, а Максиму. У меня нехорошие предчувствия. Возможно, вскоре появится враг, с которым он не сможет справиться в одиночку. И тогда ты должен быть рядом, потому что я не всегда смогу вмешаться. Научите меня всему, что знаете», — с уважением кивнул головой Виктор. «Хорошо, но помни, путь будет нелегким. Ты должен быть готов выйти за пределы своих возможностей, преодолеть все ограничения, которые ставил перед собой раньше, особенно те, что в твоем разуме». Эдвард повернул клинок и сделал шаг с выпадом, целясь клинком прямо в горло, но Виктор, несмотря на то, что разговор должен был унять его бдительность, ни на секунду ее не терял. Клинок показался перед его лицом, легким касанием сменив траекторию лезвия Эдварда так, что оно прошло в сторону, буквально в сантиметре от шеи. «Начнем». Я стоял перед массивными дверями издательства «Литературная империя», чувствуя, как холодный ветер Санкт-Петербурга пробирается под воротник моего пальто. Зима в этом году выдалась особенно суровой, но не холоднее, чем интриги, в которые я невольно оказался втянут. Кто бы мог подумать, что простая попытка освежить память, вспоминая стихи из прошлой жизни, приведет меня сюда. хотя я сам виноват. Решил поставить Строгова на место стихотворением Лермонтова, но не думал, что у этого будут такие долгоиграющие последствия. Впрочем, в империи, как я уже убедился, ценили людей, способных творить и созидать, так что, наверное, и неплохо, что у меня есть такая возможность увеличить собственную репутацию. Глубоко вздохнув, я толкнул тяжелую дверь и вошел внутрь. Тепло помещения мгновенно окутало меня, принося с собой запах типографской краски и старых книг. Этот аромат всегда вызывал у меня ностальгию по прошлой жизни, по тем временам, когда я мог часами просиживать в своем кабинете, перебирая судебные дела. Молодая девушка за стойкой регистрации подняла на меня взгляд. «Добрый день, чем могу помочь?» Вежливо обратилась она ко мне. «Добрый день», — ответил я, слегка наклонив голову. «Максим Николаевич Темников, у меня должна быть назначена встреча с Александром Дмитриевичем Лисовицким». Ее глаза расширились от удивления, и я не мог не заметить, как она быстро окинула меня оценивающим взглядом. Похоже, слухи обо мне уже разошлись по издательству или же меня ждали. «Конечно, господин Темников», — она поспешно встала. «Позвольте, я возьму ваше пальто и провожу вас». Мы прошли через лабиринт коридоров, заставленных стеллажами с книгами и рукописями. Воздух здесь, казалось, был пропитан творческой энергией, и я почти физически ощущал, как вокруг меня витают истории, ждущие своего часа, чтобы быть рассказанными. Наконец, мы остановились перед дверью с табличкой А. Д. Лисовицкий, главный редактор. Девушка постучала и, услышав приглушенное «войдите», открыла дверь. «Александр Дмитриевич, к вам Максим Николаевич Темников». Я вошел в просторный кабинет, где за широким столом сидел мужчина лет 50 с проницательным взглядом и уверенной осанкой. Он встал, приветствуя меня, и я сразу понял, откуда Наталья унаследовала свою харизму. «Максим Николаевич», — воскликнул он, широко улыбаясь, — «рад наконец-то познакомиться лично. Наталья столько о вас рассказывала, что я чувствую, будто мы уже давно знакомы». «Взаимно, Александр Дмитриевич. Наслышан о вашем издательстве и его репутации», — пожал я протянутую мне руку. Он жестом пригласил меня сесть и сам опустился в кресло напротив. «Что ж, не будем ходить вокруг да около», — начал он, сложив руки на столе. «Я знаю о вашем решении снять первый сборник с печати. Смелый шаг, должен признать. Но, знаете ли, это только подогрело интерес публики. К тому же для вас отличный повод сменить издательство». «Вот как?» — поднял я бровь, отмечая заинтересованность. «И есть информация, насколько же велик этот интерес, чтобы сразу понимать, о чем мы будем говорить». Лисовицкий усмехнулся, открывая ящик стола и доставая оттуда несколько листов бумаги. «Вот, взгляните сами. Это запросы от книжных магазинов и частных коллекционеров. Все они жаждут заполучить хотя бы один экземпляр вашего сборника». Я взял листы, бегло просматривая их содержимое. Действительно, интерес был немалый. Кто бы мог подумать, что мое решение приостановить печать настолько откликнется. Поначалу я задался вопросом, почему писали им, а не в то издательство, где печатался сборник, но быстро нашел ответ в текстах. Все были так недовольны, что буквально требовали у главного издательства Петербурга найти меня и заключить со мной контракт. Люди буквально жаждали поэзии. И, как я понимаю, немалую часть внимания я получил, в том числе подарив первый сборник сестре императора. Все же в ее клуб входит довольно много представителей высшего света. «Впечатляет», — признал я, возвращая бумаги. «И что вы предлагаете?» «Я предлагаю не останавливаться на достигнутом». В глазах мужчины мелькнул азарт. «Давайте сделаем новое издание, расширенное и дополненное, и сразу же переведем его на французский и английский. Это откроет вам доступ к международной аудитории». Я откинулся на спинку кресла, обдумывая его слова. Идея, которую подкинула еще Наталья Александровна, была заманчивой, но я не мог не думать о последствиях. Ведь эти стихи не были моими, они принадлежали великим поэтам из моего прошлого мира. С другой стороны, уже раз продемонстрировав это, сложно будет говорить, что я больше так не могу. Это точно будет вредить моим собственным планам. «Звучит интересно», — наконец сказал я, — «но я хотел бы добавить еще несколько стихотворений, сделать сборник более разнообразным». Лисовицкий подался вперед, его глаза блестели от предвкушения. «Конечно, это прекрасная идея. У вас есть что-то новое?» Я кивнул и достал из внутреннего кармана пиджака несколько листов. На них были записаны стихотворения, которые я тщательно отобрал, Пушкин, Лермонтов, Есенин, Блок, я передал их Лисовицкому. Он начал читать, и я видел, как менялось выражение его лица. Удивление сменялось восхищением, потом задумчивостью, и снова восхищением. А ведь был риск того, что эти стихи просто не примут в этом обществе, но мне повезло. «Это потрясающе», — произнес он наконец, поднимая на меня взгляд. «Максим Николаевич, вы полны сюрпризов. Эти стихи, они настолько глубокие. Я не побоюсь сказать, что некоторые из них могут стать классикой. Надеюсь, читатели разделят ваше мнение», — кивнул я, про себя улыбнувшись, «ведь это уже было классикой просто в ином мире». «О, в этом можете не сомневаться», — Лисовицкий аккуратно отложил листы и посмотрел на меня с новым интересом. «Знаете, Максим Николаевич, я вижу в вас огромный потенциал. Вы могли бы стать настоящей литературной сенсацией, если вы, конечно, доверитесь мне и моим возможностям». «Весьма лестно слышать такое от человека вашего уровня», — ответил я. Лисовицкий откинулся на спинку своего кресла, его взгляд стал задумчивым. «Скажите, а вы не думали о том, чтобы написать что-то еще, не только стихи, но, может быть, прозу?» «Признаюсь, не задумывался об этом», — уклончиво ответил я. «Я бы хотел, чтобы вы серьезно подумали об этом», — постукал карандашом по столу главный редактор. И как только он оказался в его руках, «ваш талант, Максим Николаевич, не должен ограничиваться только поэзией. Не могу ничего обещать», — пожал я плечами, но, судя по всему, ничуть не разочаровал Александра Дмитриевича. С учетом того, что по работе ему приходится много работать с творческими людьми, то он должен был привыкнуть к довольно экстравагантным клиентам. Следующий час мы провели, обсуждая тиражи, форматы, типы бумаги и прочие технические детали. Я внимательно слушал и задавал вопросы, показывая свою заинтересованность и компетентность. Лисовицкий, казалось, был впечатлен моим подходом. Хотелось, чтобы достояние моего мира выполнили качественно. А когда дело дошло до юридической части вопроса, тут уже я блеснул своими знаниями, учитывая в документах каждую деталь и не давая мужчине не то чтобы обмануть меня, но не выдать более хорошие условия. Когда все было согласовано, и контракт подписан, Лисовицкий встал, протягивая мне руку. «Рад нашему сотрудничеству, Максим Николаевич. Уверен, оно будет долгим и плодотворным». «Взаимно», — пожал я руку в ответ. Покидая издательство, я вышел на заснеженную улицу Санкт-Петербурга. Холодный воздух освежил мои мысли, но не смог остудить бурлящие внутри эмоции. Я смотрел на падающий снег, думая о том, как далеко завела меня эта маленькая затея со стихами. То, что начиналось как простая тренировка памяти, превратилось в нечто гораздо большее. Я невольно стал проводником между двумя мирами, принося в этот мир красоту и мудрость литературы моего прошлого. И теперь этот снежный ком набирал обороты, становясь все больше и больше. Я понимал, что уже не в силах его остановить. Да и хотел ли я этого? Ведь каждое слово, каждая строчка этих стихов могла изменить чью-то жизнь, повлиять на чьи-то мысли и чувства, и, возможно, в конечном итоге, изменить сам мир. Я глубоко вздохнул, чувствуя, как холодный воздух наполняет мои легкие. Иногда нужно давать себе день выдохнуть. Особенно сейчас, потому что дальше продолжится моя опасная игра против Орлицына, и в ней любой неверный ход может выйти для меня безвыходным положением. Остается только поставить мат первым. Глава 24. Я стоял перед зеркалом в своей комнате, поправляя безупречно сидящий костюм. Приглашение на званый ужин у Темниковых, которое я получил еще неделю назад, совершенно вылетело у меня из головы. Впрочем, это не помешало мне быстро собраться и подготовиться к вечеру. Я усмехнулся своему отражению, даже в спешке я умудрялся выглядеть так, словно готовился к этому событию несколько дней. Уверен, что отец тоже не любитель подобных вечеров, но прекрасно понимал, что его статус обязывает проводить такие мероприятия время от времени. Тем более это неплохая возможность обсудить дела с людьми, которых иначе сложнее выцепить. Когда я спустился вниз, Виктор уже ждал меня у экипажа. «Все готово», — коротко сообщил он. «Отлично», — кивнул я. «Надеюсь, этот вечер не преподнесет нам никаких сюрпризов». Виктор лишь пожал плечами и молча открыл дверь экипажа. «Мы оба знали, что в моей жизни спокойных вечеров практически не бывает. Поместье отца встретило нас ярко освещенными окнами и гулом голосов, доносившимся изнутри. У входа уже выстроилась небольшая очередь из прибывающих гостей. Я заметил несколько знакомых лиц, представителей высшего общества Санкт-Петербурга. Едва переступив порог, я окунулся в атмосферу роскоши и изысканности. Хрустальные люстры заливали залы теплым светом, отражаясь в начищенных до блеска паркетных полах. Воздух был наполнен ароматами дорогих духов и изысканных блюд. Что ж, не стоит удивляться тому, как все подготовили, хотя, проживая тут, я и подумать не мог, как этот зал можно настолько преобразить. Елена Андреевна, моя мачеха, заметила меня первой. Она подплыла ко мне, словно лебедь по глади озера. Ее платье цвета бургундского вина мягко шелестело при каждом движении. Все же эта женщина умела создавать правильное впечатление. «Максим, дорогой!» – воскликнула она, приветствуя меня легким едва ощутимым поцелуем в щеку. «Я так рада, что ты смог прийти. Ты должен чаще нас навещать». Меня подобное немного сбило с толку. Все же понять эту женщину порой для меня было сложно. Так резко произошла смена с недоброжелательности на теплую и любвеобильную сторону. Впрочем, жаловаться было ни на что. «Конечно, Елена Андреевна», — ответил я с легкой улыбкой. «Как только разберусь с некоторыми делами, обязательно буду заглядывать чаще». «О, кстати, о делах», — ее глаза заблестели любопытством. «Когда же ты пригласишь нас в гости? Очень хочется взглянуть, как ты обустроился на месте. Может, показать кое-кому, чтобы брал пример». Она зыркнула куда-то в сторону. Даже не глядя, я прекрасно понимал, что смотрит она на Александра. Я на мгновение задумался, прикидывая, сколько времени мне потребуется на то, чтобы привести поместье в порядок и закончить с обеспечением должного уровня безопасности. «Совсем скоро», — заверил я ее, слегка поклонившись. «Как только закончу с последними приготовлениями, вы будете первыми в списке приглашенных». Елена Андреевна просияла, явно довольная моим ответом. «Прекрасно. А теперь иди, поприветствуй отца. Он где-то там, беседует с другими министрами, хоть ненадолго спаси его от общества этих скучных усатых мужчин». Она махнула рукой в сторону группы людей, среди которых я заметил знакомую фигуру отца. Я кивнул и направился в указанном направлении, по пути разглядывая гостей. Среди них я заметил несколько военных чинов, что меня немного удивило. Обычно на таких мероприятиях преобладали представители финансовых и политических кругов. Представители военной касты предпочитали свои собрания праздным развлечениям. Я направился к группе мужчин, среди которых выделялась фигура моего отца. Николай Владимирович Темников, министр финансов Российской империи, вел оживленную беседу с несколькими высокопоставленными чиновниками. Заметив меня, он слегка кивнул, давая понять, что видит мое приближение. «Добрый вечер, господа», — вежливо поклонился я. «Отец, прошу прощения за то, что прерываю, но могу ли я побеседовать с вами?» Отец извинился перед собеседниками и отошел со мной в сторону. «Что-то случилось, Максим?» — спросил он, внимательно глядя на меня. «Ничего срочного», — ответил я с легкой улыбкой. «Просто хотел отметить, как великолепно сегодня выглядит поместье. Убранство просто потрясающее. Благодари за это Елену Андреевну. Женщины, знаешь ли, любят подобные вещи, выбирать украшения, заниматься декором. У нее определенно есть талант к этому». Мы отошли еще дальше от основной группы гостей, и я понизил голос. «Отец, на самом деле я хотел спросить, чем вы могли насолить некоему Дорохову, Роману Витальевичу Дорохову? Ты о нем?» Брови отца сомкнулись на переносице, а я просто молча кивнул. «Насколько я помню, ничем особенным. У нас просто разные взгляды на сотрудничество между империями и внешнюю политику в целом». Хотя он на мгновение задумался. Был один случай. Дорохов активно продвигал идею ужесточения торговых санкций с царством польским, но мои отчеты убедили императора принять более мягкую позицию. Это существенно повлияло на наши отношения с поляками и повышение скорости налаживания дипломатических связей между нашими государствами. Понимаю. Дело в том, что у меня есть основания полагать, что именно Дорохов стоит за покушением на меня и похищением семьи моего товарища. Николай Владимирович некоторое время смотрел куда-то в сторону, после чего перевел взгляд на меня. Его глаза сузились. «Ты хочешь, чтобы я этим занялся?» «Нет», — покачал я головой. «Я веду собственное расследование и намереваюсь довести его до конца». «Я так и думал», — одобрительно кивнул отец. «Однако Дорохов — очень серьезный противник. К нему так просто не подберешься». Он ненадолго замолчал, словно что-то обдумывая, а затем продолжил. Я могу дать тебе пропуск в главный архив государственной канцелярии. Он расположен в закрытом комплексе при императорском дворце. Там хранится вся важная информация о высокопоставленных чиновниках, военных и государственных служащих, включая данные о службе, награды, расследования и дисциплинарные взыскания. Возможно, ты сможешь найти там что-то полезное, хотя на многое рассчитывать не стоит, даже там информация фильтруется. В любом случае, нужно знать своего врага, а в твоем случае, любая информация будет кстати. Это, действительно, может помочь. Но откуда у вас доступ? В бюро я слышал, что доступ к архиву канцелярии имеют лишь единицы. Я не смог скрыть своего удивления, поскольку Соколов говорил, что из всего бюро лишь Воронцов имеет туда доступ. Министр финансов, как один из ключевых членов Совета Его Императорского Величества, имеет доступ к важным данным, связанным с высшими чиновниками, включая их профессиональные и личные досье, улыбнулся уголком рта отец. Это необходимо для оценки рисков, связанных с бюджетным планированием, а также для принятия стратегических решений, например, при обсуждении кандидатур на важные посты. Но нужно быть очень осторожным, Максим. Никто не должен узнать об этом. Я дам тебе пропуск сегодня после званого вечера. Ваша помощь неоценима, отец, сказал я с уважительным поклоном. Будь осторожен, сын, и держи меня в курсе, кивнул отец, положив руку мне на плечо и многозначительно сжав. С этими словами он вернулся к группе чиновников, а я остался стоять, обдумывая полученную информацию. Доступ к главному архиву мог стать отличным подспорьем, но я понимал, что нужно действовать крайне осторожно. Одно неверное движение, и я могу не только навредить себе, но и подставить отца, чего, разумеется, не хотелось бы. Глубоко вздохнув, я окинул взглядом зал, полный гостей. Теперь, когда у меня появился новый план действий, все эти светские разговоры и интриги казались еще менее значимыми. Мое внимание привлекла знакомая фигура у стола с закусками. Ярослав Левинский, мой коллега из судебного бюро, стоял с бокалом шампанского в руке, явно наслаждаясь вечером. «Ярослав», — удивленно произнес я, подходя к нему, — «не ожидал тебя здесь увидеть». Левинский обернулся, и на его лице расплылась широкая улыбка. «Максим», — воскликнул он, хлопая меня по плечу, — «а я как раз тебя искал. Представляешь, меня пригласили как твоего лучшего друга. Кто бы мог подумать, а, и кто же тебя пригласил?» Я приподнял бровь, не скрывая своего удивления. «Как кто? Я сам», — шевельнул усами Левинский и залпом осушил свой бокал. «А теперь, мой друг, пожелай мне удачи, ведь я отправляюсь на охоту», — он подмигнул, оглядывая зал с явным интересом к прекрасной половине гостей. «Ярослав», — тихо произнес я, удерживая его за локоть, — «к моей сестре даже не приближайся». Левинский поднял руки в примирительном жесте, но в его глазах плясали озорные искорки. «Что ты, Максим, я бы и не подумал. Дело чести». Я отпустил его, но продолжал следить взглядом, пока он не затерялся в толпе гостей. Проходя мимо одного из столов, я заметил своего младшего брата Александра, окруженного группой молодых людей. Судя по их громким голосам и раскрасневшимся лицам, разговор шел не совсем дружелюбный. «Ойли, Александр Николаевич!» Услышал я голос одного из них, высокого блондина с надменным выражением лица, который явно с сарказмом звал братца по имени-отчеству. «Что это ты совсем пропал? Неужели твои швеи настолько хороши, что ты забыл о старых друзьях?» Другой парень, с рыжими волосами и веснушками, хохотнул. «Да уж, наверное, он там целыми днями только и делает, что мерки снимает, особенно в области груди и бедер. А, так ты, может, познакомишь и нас с вашими КХМ-КХМ, работницами?» «Да брось, Александр, знаем мы, чем было раньше это твое ателье». Александр выглядел растерянным, явно не понимая, почему его знакомые, вряд ли этих избалованных детей высшего сословия можно назвать друзьями, так себя ведут. «Эти девушки просто работницы, причем работают они на совесть», — твердо заявил парень. «Не нужно говорить о них так пренебрежительно. Они, в отличие от вас, стараются, чтобы заработать деньги. Да и я тоже, а не прошу у родителей на карманные расходы и потом все трачу на очередной кутеж». «О, да ладно тебе», — перебил его третий парень, с темными волосами и хитрым взглядом. Слова Александра они явно пропустили мимо ушей. «Не рассказывай нам сказки. Мы-то знаем, зачем ты там на самом деле. Девочки там, закачаешься», — мечтательно закатил он глаза, причмокнув губами. «Ну так что, проведешь нас внутрь?» мы ведь друзья, я-я-я». Последнее было протянуто явно наигранно и совсем неискренне. Я решил, что пора вмешаться. Подойдя к группе, я положил руку на плечо Александра. «Господа», — произнес я с легкой улыбкой, — «надеюсь, вы не обижаете моего младшего брата?» Молодые люди мгновенно замолчали, узнав меня. Я заметил, как некоторые из них побледнели. Похоже, кто-то не подумал, что это не самое лучшее место для таких нападок. «Максим Николаевич», — пробормотал блондин, — «мы просто болтали». «Ничего такого, поверьте». «Понимаю», — кивнул я. «Самое место для простой болтовни, не так ли? Но я хотел спросить кое-что у своего брата». Группа молодых людей хотела было отойти, но я поднял руку. «Нет-нет, я не займу много времени, можете не отходить. Александр, скажи, пожалуйста, как идут дела с оформлением интеллектуального права? Готовы ли документы? И да, как поживают проекты каталогов?» Александр, воодушевленный моей поддержкой, начал рассказывать о последних делах и некоторых своих дополнениях, настолько погрузившись в процессе, что он уже и не замечал, что кто-то был рядом. В целом я был доволен тем, что он не только выполнял мои указания, но и закрывал прорехи с финансовой точки зрения. Но вопрос был задан далеко не потому, что я хотел знать результаты. Я заметил, как менялись лица его друзей, от насмешки к удивлению, а затем к неприкрытой зависти. «Отлично, отлично. Ах да, у меня тут возникли непредвиденные траты. Напомни, пожалуйста, благодаря твоим стараниям, какова выручка за последний месяц?» — спросил я, когда Александр закончил свой рассказ. Мой брат на мгновение замялся. «Максим, может, не стоит? Не при всех же, это ведь такая информация. А, да не бери в голову, думаю, твои друзья не способны что-либо сделать с этой информацией, разве что позавидовать успеху». Александр, поколебавшись секунду, назвал сумму, но тут же осекся, отняв от нее все причитающиеся в пользу государства налоги. Тем не менее сумма оставалась крайне внушительной. Я с удовольствием наблюдал, как глаза молодых людей расширились от удивления, а лица покраснели от уже ничем не прикрытой зависти. Они начали перешептываться между собой, бросая на Александра взгляды, полные недоверия и даже восхищения. «Что ж, господа», — сказал я, — «надеюсь, теперь вы понимаете, почему мой брат так редко появляется в вашей компании. У него просто нет на это времени, он слишком занят, предпочитая работу праздности. И еще, все эти слухи про работниц ателье». Я наклонился к блондину, что выглядел самым самоуверенным и напыщенным индюком в их группе. «За распространение ложных слухов я спокойно могу запереть вас в темницах бюро. Там, кстати, недавно человека отравили, и такое происходит, ой как часто». Парень шумно сглотнул, поперхнувшись своей слюной, и нервно закашлялся. Я же подмигнул Александру и направился дальше. Очень хотелось отведать несколько угощений. Пробираясь через толпу гостей, я заметил еще одно знакомое лицо. Варвара Марковна Чернова, дочь главы рода артефакторов, стояла у окна, задумчиво глядя на сад. Она была одета в элегантное платье, которое я сразу узнал, это была одна из последних моделей нашего ателье. Я подошел к ней, и она обернулась, услышав мои шаги. «Максим Николаевич», — поприветствовала она меня с легкой улыбкой. «Какая приятная встреча, Варвара Марковна», — ответил я, склонив голову. «Вы просто ослепительны сегодня. Это платье вам очень к лицу». Она слегка покраснела, но быстро взяла себя в руки. «Благодарю. Ваше ателье, действительно, творит чудеса». Хотя она на мгновение задумалась. «Я все думаю о том нашем разговоре, и вы правы, сюда бы идеально подошло несколько магических эффектов. О, вы никогда не забываете о делах. И какие же? Ну, например, начало она, можно было бы добавить небольшой эффект мерцания, который активировался бы при определенном освещении. Ох, и конечно, самоочищение, пока я только думаю, как это можно реализовать, но подобное спасло бы столько платьев от пролитых бокалов». «Интересные идеи», — кивнул я, — «хотя, конечно, это значительно увеличит стоимость». «Именно об этом я и подумала», — перебила меня Чернова. «Не будет ли это слишком дорого для большинства клиентов? Пусть идея интересная, но удорожание проекта». «Варвара Марковна, вы недооцениваете жажду аристократии блистать и выделяться», — тепло улыбнулся я. «Чем дороже и эксклюзивнее будет наряд, тем больше они будут его жаждать». «Что ж, возможно, вы правы. Признаться, коммерческая составляющая — моя слабая сторона, Слегка виновато улыбнулась девушка. «Тогда давайте обсудим подробнее вашу сильную сторону», – предложил я, указывая к столу с закусками и напитками. Очень хотелось совместить приятное с полезным, хотя тут, скорее, было приятное с приятным. Девушка согласно кивнула, и мы направились к столу. По пути я заметил, как многие гости с интересом поглядывали в нашу сторону. Еще бы, наследница рода Черновых и восходящая звезда столичного общества в одной компании. Завтра об этом наверняка будут судачить. Мы продолжили нашу беседу, обсуждая возможности слияния магии и моды. Время от времени мимо нас проходили лакеи с подносами, полными невероятных кулинарных шедевров. Тут были и крошечные тарталетки с икрой и муссом из копченого лосося. Видимо, Елена Андреевна все же заметила во время зимнего бала, как я упорно пытался их отведать и вызнал рецепт, уверен, что это ее рук дело, и нежнейшие канапе с фуа-гра и инжирным вареньем, и даже миниатюрные шашлычки из перепелок, маринованных в можжевеловой настойке. Каждое блюдо было настоящим произведением искусства, и я не мог не отметить, как умело повар поместья сочетал традиционные русские вкусы с модными веяниями иностранной кухни. Внезапно мое внимание привлекло движение у входа в зал. Я увидел, как в помещение вошел третий принц, Андрей Алексеевич. Его появление вызвало легкий переполох среди гостей, все спешили поприветствовать члена императорской семьи, а то еще не выразишь почтения и потом окажешься вне политического круга столицы. «Прошу прощения, Варвара Марковна», с искренним сожалением сказал я своей собеседнице, «боюсь, мне придется вас ненадолго оставить». Она понимающе кивнула, и я направился к принцу. Андрей Алексеевич заметил меня и приветливо улыбнулся. «Максим Николаевич», — воскликнул он, — «как я рад вас видеть. Надеюсь, вы не забыли о нашей договоренности сыграть еще одну партию в шахматы?» «Разумеется, нет, ваше высочество», — ответил я с легким поклоном. «Я с нетерпением жду этого момента». Мы обменялись еще несколькими фразами, после чего я извинился и отошел, давая возможность другим гостям поприветствовать принца. Поначалу его появление меня удивило, но вскоре я увидел в его компании Лаврова. Все встало на свои места. К кому как ни к министру финансов подбивать клинья на финансирование научных проектов. Интересный способ. Остаток вечера прошел достаточно спокойно. Ближе к концу, когда уже гости потихоньку расходились, ко мне подошла Анастасия, которую я увидел за вечер впервые. Она была не в наряде, а в повседневной одежде. Елена Андреевна сказала, что она упорно готовит какой-то проект, поэтому отец позволил ей не присутствовать на вечере. Лицо моей сестры было весьма обеспокоенным. Она подошла ко мне, глядя слегка влажными глазами так, что я уже внутренне напрягся. «Максим, я совсем не знаю, что мне делать, мне нужна твоя помощь». Глава 25. Я следовал за Анастасией по коридорам нашего родового поместья. Звуки затихающего праздника постепенно растворялись позади нас, уступая место тишине и спокойствию верхних этажей. «Максим, ты не представляешь, как я рада, что ты здесь», произнесла Анастасия, открывая дверь в свою комнату. «У меня просто руки опускаются от отчаяния». Я вошел в ее комнату, отметив практически идеальный порядок, не совсем характерный для всех увлеченных наукой людей. Повсюду были сложены книги, бумаги с записями и несколько горшков с растениями. «Ну-ну, сестренка», усмехнулся я, «давай без драматизма. Расскажи, что случилось, и мы вместе найдем решение». Анастасия подвела меня к столу, заваленному бумагами и схемами. «Вот, смотри», она протянула мне несколько листов. «Это мой проект по созданию новой эссенции. Я работала над ним около года, и он почти готов. Но есть одна проблема. Я внимательно изучил документы. Схемы были сложными, но я смог разобрать основную идею». Анастасия пыталась создать лекарство, способное бороться с последствиями сильных магических ожогов. В целом, достаточно узкое направление, где используются обычные исцеляющие заклинания, но почему бы и нет, тем более на чем-то же надо тренироваться. «Впечатляет», искренне похвалил я. «Но в чем загвоздка?» «Мне нужен один редкий ингредиент», вздохнула Анастасия. «Растение под названием лунный шепот. Оно обладает уникальными свойствами, способными нейтрализовать даже самые сильные магические ожоги». «Лунный шепот?» переспросил я. «Никогда о таком не слышал. А слышал я о многих растениях, я бы даже сказал очень многих». «Неудивительно», кивнула сестра. «Оно растет только в Закавказье, около границы с Персией. Его очень сложно культивировать, поэтому в столицу его привозят раз в год. Я задумчиво потер подбородок. Да и угадаю, доставка в этом году задерживается, если бы, горько усмехнулась Анастасия. Груз прибыл, но застрял на таможне, а потом его и вовсе передали в судебное бюро. Оно, конечно, считается ядовитым, но яд не столь опасен. Хм, странно, пробормотал я. Обычно такие вещи не задерживают. Если только, я замолчал, обдумывая ситуацию. Если только что, нетерпеливо спросила Анастасия. Если только кто-то специально не пытается помешать его распространению, закончил я. Но это лишь догадка. Не волнуйся, я разберусь с этим. Поверь в своего братика, подмигнул я ей. Глаза Анастасии загорелись надеждой. Правда? Ох, Максим, ты не представляешь, как это важно для меня, если я не закончу проект в срок. Эй, я мягко прервал ее, положив руку на плечо. Я же сказал, что разберусь. Доверься мне. Анастасия порывисто обняла меня. Спасибо, братец. Я знала, что могу на тебя положиться. Ну-ну, я мягко отстранился, пока еще ни за что благодарить. Давай сначала решим проблему, а потом будем раздавать медали, договорились? Анастасия рассмеялась, и я был рад видеть, как напряжение покидает ее лицо. Договорились. Удачи тебе, Максим. Осторожность, мое второе имя, сестренка, я подмигнул ей, направляясь к двери. Не волнуйся, все будет в порядке. Да уж, а я уже было надумал всякого, когда она подошла ко мне. Не думаю, что найти растение окажется так уж сложно. Спустившись вниз, я обнаружил, что большинство гостей уже разошлись. В большом зале остались лишь несколько слуг, убирающих последние следы праздника. Отец ждал меня у подножия лестницы, его лицо было серьезным. «Максим», он кивнул мне, «пойдем в мой кабинет». Кабинет отца всегда производил на меня впечатление. Массивные книжные шкафы, заполненные фолиантами по экономике и праву, тяжелый дубовый стол, заваленный бумагами, и огромная карта Российской империи на стене. Отец подошел к сейфу, искусно вмонтированному в стену под одной из картин. Я услышал тихое жужжание магического механизма, когда он открыл его и достал небольшую папку. Вот, он протянул мне документ. Это пропуск в главный архив государственной канцелярии. Тебе нужна секция В, там найди стеллаж документов внешней разведки, где будут досье на сотрудников. Компромата ты не найдешь, но некоторую информацию сможешь отыскать. Я взял конверт, чувствуя тяжесть ответственности, которую он символизировал. Спасибо, отец. Я буду осторожен. Я знаю, кивнул он. Если кто-нибудь спросит, скажи, что пришел изучать старые финансовые отчеты. Например, о распределении бюджета между губерниями или о финансировании строительства Транссибирской магистрали. Это должно звучать убедительно. Понял, кивнул я. Но на деле понимал, что если оступлюсь хоть в какой-то мелочи, то могу подставить отца. Этого мне не хотелось бы. Отец посмотрел на меня долгим взглядом, и я увидел в его глазах смесь гордости и беспокойства. «У тебя нормально с охраной? Может, стоит приставить пару человек? Поверь, у меня как у министра финансов хватает возможностей в этой сфере». «Не волнуйтесь», — ответил я, пряча пропуск во внутренний карман. «У меня хорошие люди в охране, я им доверяю». Он кивнул, и я увидел, как уголки его губ слегка приподнялись. «Ты все больше напоминаешь мне твою мать. Она тоже никогда не отступала перед трудностями и предпочитала все решать сама, чтобы не быть никому обязанной». Я почувствовал, как внутри разливается тепло от этих слов. Упоминания о матери были редкостью, и каждый такой момент я ценил. На этом мы попрощались, и я отправился домой, чувствуя, как кровь буквально начинает бурлить в крови в предвкушении завтрашнего дня. Утро выдалось на удивление ясным для зимы. Солнце, словно решив сделать мне подарок, щедро разливало свои лучи по улицам столицы, заставляя снег искриться и переливаться. Я стоял перед величественным зданием государственной канцелярии, чувствуя, как бьется сердце от предвкушения и азарта. Главный архив располагался в самом сердце правительственного квартала, в нескольких шагах от Зимнего дворца. Здание, построенное в очень сдержанном классическом стиле, поражало своей монументальностью. Колонны из серого гранита поддерживали массивный фронтон, украшенный барельефами. У входа стояли два каменных льва, их глаза, инкрустированные светящимися красными камнями, казалось, следили за каждым, кто приближался к зданию, и взгляд этот был отнюдь недобрый. Я глубоко вздохнул, поправил галстук и направился к входу. Охранник у дверей окинул меня внимательным взглядом. «Ваши документы», — «Сударь», — произнес он официальным тоном, — «я достал пропуск, выданный отцом, и протянул его охраннику». Тот внимательно изучил документ, затем перевел взгляд на меня. «Максим Николаевич Темников?» — спросил он с легким удивлением. «Простите, но обычно Николай Владимирович лично посещает архив. Могу я узнать цель вашего визита?» «Конечно», — ответил я спокойно. «Видите ли, как сын и потенциальный преемник моего отца, я стремлюсь глубже изучить его работу. Сегодня я хотел бы ознакомиться с отчетами о распределении бюджета между губерниями и финансировании строительства Транссибирской магистрали за прошлые годы. Отец считает, что это поможет мне лучше понять масштаб и сложность задач, стоящих перед Министерством финансов». Охранник кивнул, явно удовлетворенный ответом, либо слишком впечатлен, чтобы пытаться уличить меня в иных целях визита. «Понимаю», — сказал он. «Подождите минуту, я доложу о вашем прибытии». Он отошел к небольшому устройству, похожему на переговорную трубку, но с явными признаками магической модификации. Я услышал, как он тихо произнес мое имя и цель визита. Через несколько минут служащий этого заведения вернулся. «Все в порядке, господин Темников. Прошу следовать за мной». Мы прошли через главный вход, и я сразу почувствовал, как воздух вокруг наполнился магией. Первый пост охраны представлял собой арку, украшенную целыми столбцами надписей, уходящих вверх. Когда я проходил через нее, почувствовал легкое покалывание по всему телу, магия проверяла меня на наличие скрытых заклинаний или артефактов. По крайней мере, именно так я интерпретировал это воздействие. Хотя, возможно, в нем было скрыто много чего еще. «Стандартная процедура безопасности», — пояснил охранник, заметив мой интерес. «Эта арка способна обнаружить даже самые сложные маскирующие чары. Любые иллюзии будут рассеяны». Я кивнул, мысленно отмечая каждую деталь. За аркой нас встретила массивная дверь, покрытая защитными символами. Охранник приложил руку к специальной панели, и по ней пробежала волна синего света. «Магическая идентификация», — прокомментировал он. «Дверь откроется только для тех, чья магический оттиск занесен в базу данных». Дверь бесшумно отворилась, и мы оказались в длинном коридоре. По обеим сторонам стояли статуи каких-то людей, их глаза, казалось, следили за каждым нашим шагом. «Теперь последняя проверка», — сказал охранник, останавливаясь перед небольшим постаментом, на котором лежал хрустальный шар. «Прошу вас положить руку на шар». Я осторожно коснулся прохладной поверхности шара и почувствовал, как по телу прошла волна тепла. Шар на мгновение засветился мягким голубым светом. «Проверка личности пройдена», — произнес охранник. «Теперь вы можете войти в архив». Мы подошли к последней двери, которая открылась, повинуясь беззвучной команде. Я шагнул внутрь, замер от восхищения. Передо мной раскинулся огромный зал, уходящий, казалось, в бесконечность. Ряды за рядами высоких шкафов, заполненных документами и магическими артефактами, терялись в полумраке. В воздухе висели светящиеся сферы, освещающие пространство мягким, не режущим глаза светом. «Добро пожаловать в главный архив государственной канцелярии, господин Темников», — произнес охранник. «Если вы унаследуете место отца, то сможете часто здесь бывать, но пока, согласно регламенту, у вас есть 1 час. Помните, выносить документы строго запрещено. Отчеты, которые вас интересуют, находятся в секции О. Если понадобится помощь, нажмите на кнопку, которая находится на первом стеллаже секции с левой стороны, к вам подойдет архивариус». «Спасибо за сопровождение», — сказал я. «Думаю, дальше я справлюсь сам». «А разве архивариус не будет следить?» «О, в этом нет необходимости. Люди, которых впускают сюда, заслуживают доверия». Охранник почему-то улыбнулся, после чего оставил меня наедине с бесконечными рядами знаний и тайн Российской империи. Я стоял посреди огромного зала главного архива, чувствуя, как воздух вокруг меня пульсирует от концентрации магии и знаний. Запах бумаги щекотал ноздри, напоминая о бесчисленных тайнах, хранящихся в этих стенах. Мягкий свет магических светильников создавал причудливую игру теней на бесконечных рядах стеллажей, уходящих далеко вглубь зала. Активировав заклинание внимания, я почувствовал, как мир вокруг меня стал острее, четче, словно кто-то настроил фокус гигантской линзы. Каждая пылинка, каждая трещинка на древних корешках книг теперь была видна с кристальной ясностью. Я медленно повернулся вокруг своей оси, внимательно сканируя пространство на предмет скрытых устройств слежения. Ничего. Либо охрана, действительно, полагалось исключительно на входные барьеры, либо их техника была настолько продвинутой, что даже мое заклинание не могло ее обнаружить. Что ж, пробормотал я себе под нос, похоже, здесь действительно доверяют тем, кого впускают. Не теряя времени, я направился к секции В, где, по словам отца, должны были храниться документы внешней разведки. Проходя мимо других секций, я не мог не отметить удивительную систему хранения. Помимо традиционных бумажных документов, здесь были ряды странных кристаллических структур, явно магического происхождения. Я остановился на мгновение, разглядывая один из таких артефактов. «Интересно», – прошептал я, проводя рукой над поверхностью кристалла, не касаясь его. «Похоже на какой-то магический накопитель информации». Действительно, каждый кристалл, казалось, пульсировал внутренним светом, словно живой организм. Я заметил, что рядом с такого рода артефактом располагался небольшой замочек, явно требующий ключа для активации. Умно усмехнулся я. Двойная система хранения. Судя по всему, с помощью кристаллов можно получить знания напрямую, минуя изучение. Как интересно. Наконец, я добрался до нужной секции. Ряды металлических ящиков с аккуратными табличками выстроились передо мной, словно солдаты на параде. Я быстро нашел нужный ящик и, убедившись, что вокруг никого нет, осторожно выдвинул его. Внутри лежали аккуратно сложенные папки. Мои пальцы быстро пробежались по корешкам, пока я не увидел нужное имя. Дорохов Роман Витальевич. Кроме него, я нашел одну папку. Орлицын Григорий Валерьевич. Не колеблясь ни секунды, я вытащил обе. «Ну что, господа», – прошептал я, открывая первую папку, – «посмотрим, какие скелеты прячутся в ваших шкафах». Я начал быстро просматривать документы, мысленно благодаря себя за привычку быстрого чтения, выработанную еще в прошлой жизни. Страница за страницей, передо мной разворачивалась история жизни одного из самых влиятельных чиновников внешней разведки. По крайней мере, ее официальная часть. Первое, что бросилось в глаза, впечатляющий послужной список. Роман Витальевич начинал свою карьеру в имперской армии, где служил офицером разведки. Я не мог не усмехнуться, представляя молодого Дорохова в военной форме, полного амбиций и готового покорить мир. Офицер разведки, значит, пробормотал я, неплохое начало для будущего серого кардинала. Дальше шли записи о его участии в приграничных операциях. Глаза цеплялись за сухие строчки отчетов, за которыми скрывались, несомненно, опасные и захватывающие приключения. Особенно выделялась одна операция, за которую Дорохов получил орден защитника Отечества. Предотвращение крупных диверсий на территории империи, пробормотал я вслух, повторяя текст, впечатляет. Неудивительно, что его заметили. Я перевернул страницу, и передо мной развернулась новая глава в жизни Дорохова. Его переход во внешнюю разведку, строгий отбор, испытательный срок, первые задания. Я чувствовал, как за каждой строчкой скрывается целый мир интриг и опасностей. Контрразведка, ликвидация опасных ячеек, разоблачение шпионской сети. Я присвистнул. Да ты был настоящей грозой преступного мира, Роман Витальевич. Внезапно мое внимание привлекла одна запись. В тот же год, когда Дорохов был принят во внешнюю разведку, туда поступил еще один кандидат, Григорий Орлицын. Я нахмурился, чувствуя, что нащупал что-то важное. «Так-так», – пробормотал я, переводя взгляд с одной папки на другую. «Похоже, у нас тут целая история». Я углубился в чтение, и передо мной начала разворачиваться картина сложных взаимоотношений двух амбициозных агентов. Они служили в одной группе, часто работали вместе, и, судя по отчетам, их сотрудничество было чрезвычайно эффективным. Прямо как Шерлок и Ватсон, усмехнулся я, только вот кто из них кто, но чем дальше я читал, тем больше понимал, что эта идиллия не могла длиться вечно. Спустя несколько лет их пути начали расходиться. Когда появилась вакансия на должность третьего помощника главы внешней разведки, обоих выдвинули кандидатами, о чем свидетельствовал один из отчетов. Я прищурился, вчитываясь в строки оценок и характеристик. Орлицын был отмечен как блестящий аналитик, в то время как Дорохова хвалили за мастерство в полевых операциях. «Классическое противостояние ума и силы», – прокомментировал я. После внутреннего голосования руководство отдало предпочтение Дорохову. Я уже готов был перевернуть страницу, когда заметил странную деталь. Подождите-ка, я вернулся на несколько строк назад и сверил этот момент в обоих папках. Что это значит? В документах Дорохова было просто указано, что взяли его, однако у Орлицына написано совершенно иное. Еще до назначения третьего помощника Григорий Валерьевич неожиданно снял свою кандидатуру. Причины этого шага не были указаны, что сразу вызвало у меня подозрение. «Странно, очень странно», – пробормотал я, чувствуя, как в голове начинают складываться кусочки головоломки. «Зачем человеку, который явно стремился к этой должности, вдруг отказываться от нее?» Еще более удивительным было то, что после получения должности третьего помощника Дорохов настоял на назначении Орлицына своим заместителем. Я покачал головой, пытаясь понять логику этих действий. «Либо ты невероятно благородный человек, Роман Витальевич», – прошептал я, «либо здесь скрывается что-то гораздо более мрачное». Чем больше я читал, тем сильнее укреплялся в мысли, что между Дороховым и Орлицыным существовала какая-то сложная игра, вряд ли это дружеские жесты. Возможно, Дорохов использовал компромат или другие методы давления, чтобы заставить Орлицына уступить, а затем поставил его своим замом, чтобы держать под контролем и использовать мужчину. «Умно, очень умно», – пробормотал я. «Держи друзей близко, а врагов еще ближе, да, хотя в этом случае, скорее, бывших друзей». Я уже собирался закрыть папку, считая, что узнал достаточно, когда мой взгляд зацепился за последнюю страницу. То, что я там прочитал, заставило меня похолодеть. У Дорохова была супруга. Она работала переводчиком во внешней разведке и погибла во время одной из операций. Но больший интерес вызывало место ее смерти. Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Внезапно все кусочки головоломки встали на свои места, образуя мрачную картину. «Так вот оно что», – тихо произнес я, чувствуя, как волосы на затылке встают дыбом. «Вот откуда тянутся ниточки».